физиков. Когда ему стало известно, что один из них из-за несчастной любви начал пить, Дау спросил у него, не собирается ли он менять профессию. Тот ответил отрицательно. «Я ни в какой степени не хочу вмешиваться в вашу личную жизнь. Вы вправе развлекаться таким жалким образом. Я говорю о вашем пристрастии к алкоголю, как вы, вероятно, уже догадались. Должен вам, однако, сказать, что пьющих теоретиков не бывает. Это статистические данные, с коими трудно спорить». Собеседник промолчал. Ему нечего было сказать. «Однажды я провалилась на экзамене и в очень скверном настроении поехала на Воробьевское шоссе». «Ты больна?» — спросил Дау. «Что-нибудь случилось?» «Нет, плохое настроение. Его надо оставлять под подушкой». Сам он жил, радуясь яркому солнечному дню и теплому ветру, и стихотворению, и хорошенькому женскому личику, повстречавшемуся на улице, радуясь жизни. В конце 50-х годов Ландау начал разрабатывать серьезную тему с Кареном Аветовичем Термартиросяном. «Если нам с вами удастся довести до конца эту работу, мы перевернем всю советскую физику», — говорил Дау и декламировал. «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем». Однажды Термартиросян, человек редкостной доброты, постоянно помогающий молодым аспирантам и начинающим научным работникам, начал рассказывать Дау о способном теоретике Владимире Грибове. Дау фыркнул. «Грибов! Только артист такой есть. Другого Грибова я не знаю и знать не хочу». Но когда он увидел серьезную, смущенную физиономию Володи, то разулыбался. Он засыпал Грибова вопросами и, убедившись в его выдающихся способностях, предложил перейти в Институт физических проблем. «А вдруг Грибов переплюнет меня?» — сказал Дау одному из ближайших друзей. Если Ландау увидел, что кто-либо из его учеников начинает работу, которая интересна и перспективна, он готов был обсуждать ее, не жалея времени. И ученики знали о том, что всегда могут рассчитывать на его помощь. В 1959 году в Киеве состоялась международная конференция по физике высоких энергий. Ландау был в приподнятом настроении. Он сиял. Он наслаждался вереницей лиц. Он без конца спорил, легко переходя с датского на французский или с немецкого на английский. Он одинаково внимательно выслушивал и Гейзенберга, и никому неизвестного студента. Дау был до того приветлив и прост в своей яркой рубашке и босоножках, что несведущему человеку и в голову не могло прийти, что он говорит с властителем дум физиков мира. Какой-то умник спросил у Ландау, нет ли у него более приличного костюма, на что академик ответил, что эти вопросы он привык обсуждать только со своей женой. «Ученые должны разговаривать, а не скрываться друг от друга», заявил Ландау корреспондентам. Для участников конференции устраивали экскурсии по Днепру, в театры, на заводы. На одном из предприятий Дау собрал вокруг себя группу студентов и рабочих и что-то оживленно им рассказывал. Место для беседы было явно неподходящее. Стучали машины, пахло подгоревшим маслом. Мимо проходил профессор Абрикосов и остановился, чтобы послушать. Увидев его, Дау моментально замолчал. «Вы это уже знаете», — сказал он Алексею Алексеевичу, чтобы тот поскорее уходил и не нарушал идиллии. По отзывам зарубежной прессы, киевская конференция прошла под знаком идей Ландау. На киевской конференции академик Ландау выступил с докладом. Иностранные ученые называли этот доклад «Киевской программой Ландау». В своем выступлении Вернер Гейзенберг приветствовал